Впрочем, я терпеть не могу, когда меня убивают, и не даюсь. Но в драке приходится их трогать руками, понимаешь? Марусь, противно. Сережа, вот именно. Гляди, показывает в окно. Мы с Леней подсчитали. Когда строился по моему проекту вон тот дом, Маруся, знаю я его, знаю, с зеленой крышей. Я нарочно всегда делаю крюк, чтобы мимо него пройти. Даже когда ты меня ждешь, Сережа. Так вот, больше 100 дней рабочих убил я тогда на борьбу с бездельниками, и они были на краю победы. Никанор Никанорыч 3 раза в Москву ездил. В конце концов, правда, они одного только и добились, что последнюю командировку ему не оплатили, но утвердили. А меня в коллективной статье, подписанной 3 лентяями, обозвали конструктивистом. Маруся, свиньи. Сережа смеется. Ты у меня все понимаешь. Ты теперь совсем наша. Все у нас тебя любят. Маруся, я тоже. Только на Леню сержусь иной раз. Сережа, напрасно. Маруся, а почему он, когда шутит, всех оглядывает внимательно, смотрит в самое твое лицо, какое впечатление произвел? Сережа, по близорукости. Маруся, и все звонит каким-то женщинам, и все разным. Им обидно. Сережа, он звонит таким, которых не обидишь. Маруся, не сердись, прости меня. Я стала безумная какая-то. Леня мне понравился бы прежде. А теперь мне в голову лезет мысль, что он тебя может испортить. Смеются. Ты не презираешь меня за то, что я такая безумная? Сережа, еще больше люблю. Маруся, погоди немножко, и я поумнею. Сережа, не смей. Маруся, ты не велишь? Сережа, запрещаю. Правда. Довольно, не надо ни о чем думать, не думай. Маруся, а вдруг я сойду с ума? Сережа, и отлично. Маруся, ты велишь? Сережа, да. Маруся, что-то я уж очень полюбила слушаться. Я звонок. Сережа, не открывай. Маруся, не откроем. Сережа, спрячемся на сегодня. Маруся, здесь дом. Как в детстве, помнишь? Здесь не ловит. Звонок. Вот человек. Ничего не понимает. Звонок. Сережа, звони, звони. Нам от этого еще уютней. Чередование длинных и коротких звонков. Маруся вскакивает. Маруся, Сережа, да ведь это он. Сережа, кто он, Маруся? Ну, как ты не понимаешь? Наш Юрик, слышишь? Хохочет. Он передает азбукой Морзе. Юрочка, миленький, явился. Хохочет, выбегает в прихожую и возвращается с Юриком, очень молодым человеком, года, может быть, на 2 всего старше Маруси. Он чуть прихрамывает, очень незаметно, весел. Не сводит глаз с Маруси. Так пристально рассматривает ее, что Сережу и не замечает сначала. В руках огромный сверток. «Сережа, это Юрик!» Юрик на миг перестает улыбаться, взглядывает на Сережу и тотчас же будто забывает о нем. С наслаждением глядит на Марусю. «Помнишь, я рассказывала Сереже? Он на 2 класса меня старше был. Чем он увлекается, тем и весь детдом бывало. Это он научил нас принимать азбуку. Азбуку Морзе. На слух. Юрик. Забудем прошлое, перейдем к настоящему». Маруся хохочет. И голос прежний. «Вот славно-то! Да положи ты сверток свой!» Юрик. «Невозможно. Рассыплется. Неси скорее кастрюльку, или тазик, или коробку, любую тару. Это подарок тебе». «Марусь, какой?» «Юрик, черешни купил, первые, из Средней Азии или с Черного моря. 3 кило тебе в честь первой встречи после разлуки». «Маруся, с ума сошел?» «Юрик, благодарить надо, а ты оговариваешь. Беги за кастрюлькой и не мучай человека». «Маруся, ну и Юрик, чудеса!» К Как мало другие люди меняются, не то что я, убегают.